Глава 21. Сказать, что меня это впечатлило, ничего не сказать. Я был поражен. Если честно, то я подозревал, что Алена Андреевна не так проста, но чтобы вот так. Сейчас, когда я понимал, какая огромная пропасть между высокими рангами, мне показалось, что туда будет не так просто добраться. Но сдаваться я не собирался. Мы дошли до небольшого домика, что стоял немного в стороне от основного въезда на территорию пансионата, и остановились. «Вот тут ты и будешь жить», — сказал Вениамин, осматривая флигель. Я последовал его примеру и уставился на дом. Небольшой, одноэтажный, каменные стены, два входа. Один вход был с территории, второй — с улицы. Словно проходная какая-то, но я без претензий. Сам же хотел в любой момент иметь возможность свалить. Теперь такая возможность была. Выкрашенные в темно-желтый цвет стены оказались украшены белой лепниной и декоративными каменными блоками. Высокие прямоугольные окна выходили как внутрь территории, так и на улицу, и были зарешочены. Тяжелые деревянные двери были прикрыты. Сижу за решеткой в темнице сырой, скормленный в неволе орел молодой. — О, в рифму заговорил! — усмехнулся Вениамин. — Что, не хочешь в неволе? Могу вернуть тебя в комнату. Нет-нет, я лучше гордым орлом побуду, чем канарейкой. — Ты не канарейка. — Ну нет, конечно, — рассмеялся я. — Теперь точно нет. — Ну что, входим? — спросил Вениамин, пропуская меня вперед. — Однозначно. Чего на пороге топтаться? Я поднялся по ступеням и толкнул дверь. Створка бесшумно распахнулась, открывая проход в темное нутро флигеля. Тяжелые шторы закрывали окна, не пропуская дневного света. Мебель, покрытая слоем пыли, казалась немного неопрятной, но это ничего. Обжитой вид этому местечку придать будет несложно. Вечером приглашу парочку девчонок, устрою вечеринку-уборку. Вытри пыль, получишь бокал вина. Подмети пол, и закуска тебе гарантирована. Ну а самой лучшей Золушке достанется принц, хозяин этого мрачного места. Но я был уверен, что мрачным ему оставаться недолго. Судя по моей популярности у девушек, быстро найдутся те, кто решит заполучить принца, а точнее князя сибирского. Я улыбнулся. Что ж, теперь у меня был свой небольшой замок. Главное, не спалить его раньше времени. Тебе помочь с обустройством? — спросил наставник. — Как-нибудь сам справлюсь, — ответил я. — Нафига мне кто-то, мешающийся под ногами в момент осмотра дома? Все, что я хотел, я услышал по дороге. Теперь настало время побыть одному и немного разложить все по полочкам в голове. Завтра учеба, не забывай. С твоим третьим рангом еще топать и топать до пятого. А там, глядишь, и шестой не за горами. — Ага, — несколько легкомысленно отозвался я. Вениамин ушел, оставив меня наедине с домом. Но сначала я решил дождаться тех, кто принесет остатки моих вещей, чтобы потом, уже не отвлекаясь на мелочи, изучить жилище. Я уселся в глубокое кресло, что стояло посередине комнаты, накрытое серой накидкой, и стал ждать. Не успел я устроиться поудобней, как в дальнем углу что-то зашевелилось. Я вскочил, ожидая увидеть кого угодно, начиная от крысы и заканчивая каким-нибудь детенышем кангура. Должны же у монстров быть детеныши, как иначе они размножаются? Но из угла, потягиваясь и вытягивая лапы вперед, вышла кошка. Она недовольно посмотрела на меня, словно я не дал ей спокойно выспаться, и, как ни в чем не бывало, прошла по комнате. Остановилась напротив меня, осмотрела без особого интереса, как умеют делать только кошки, считающие себя истинными хозяевами жизни, и прошла в другую комнату. Я последовал за ней. Заглянул в раскрытую дверь. Там оказалась небольшая столовая, совмещенная с кухней. Вообще отлично! Не придется ходить в общую столовую. При желании я смогу готовить и питаться прямо у себя. Это место казалось мне все лучше и лучше. Прямо-таки козырное жилье. Верно, говорила княгиня. Магов они ценят. Вот только немного ли чести неопытному новичку? Почему мне дали такие условия? Подозрительность в крови у бизнесменов средней руки. Иначе не выживешь в конкурентной борьбе за место под солнцем. А я всегда умел выживать. Что такого знала обо мне Алена Андреевна, чего не знал я сам? Да еще этот иностранец. Чего он тогда так мной заинтересовался? Прошла уже пара недель с того момента, как я приехал в особняк к Смирновым. Мое обучение только началось, но я видел по отношению ко мне окружающих, что я им важен. Даже то, что курировал меня лично Вениамин, маг седьмого ранга, на минутку это не простой препод, говорило о чем-то. А судя по всяческим намекам, я должен был получить отличную карьеру в дальнейшем. Почему? Редкий дар? Я не заметил, что меня кто-то особо выспрашивал о даре. Да, ни у кого из обитателей пансионата такого не было. Но ведь это еще ничего не значит. Среди моих одногруппников были те, кто умел управлять ветром. Худо-бедно. Те, кто мог швыряться огненными шарами и ледяными сгустками. Но почему им не предоставляли таких поблажек? Что в моем даре такого? А то, что дело именно в нем, я не сомневался. Все остальное в моей жизни было обычно. Но, может, я немного бесил всех своим титулом. Но ведь это шутка. Конечно, с какого-то момента князь Сибирский переросло размер шуточного прикола, но не так, чтобы сильно. Значит, всему виной мой дар. Молния. Сиреневая молния цвета так похожего на аквамарил. Да и с кристаллами я мог взаимодействовать лучше других. Но я всегда относил это к похожести типа энергии, которая была сокрыта в кристаллах и в моем даре. Подумаешь, вон, Вениамин может погрузить в сон целый квартал. Не это ли круто? А что могу я? Я вдруг вспомнил, как коснулся наставника, и он отрубился. Тоже уснул? Или я просто лишил его сознания? Электричество в моем мире было тесно связано с биохимическими процессами в организме человека. Может, и мои разряды как-то могут влиять на мозг? Да и вообще на человека. А может, и не только на человека. Может, и на других животных. Поискал глазами кошку и не нашел. Как говорил классик, иди тренируйся лучше вон, на кошках. Я вздохнул. Нет кошки. Они для другого. «Кыс-кыс!» — позвал я свою невольную соседку по дому. Кошка выглянула из-за шкафа и внимательно на меня посмотрела. «Хочешь рыбки?» — спросил я ее, хоть, конечно, никакой рыбы у меня и в помине не было. Интересно, если бы она сейчас ответила «давай», что бы я делал? Но кошка лишь мявкнула и лениво пошла по направлению ко мне. Подошла, потерлась о ногу, свернулась клубочком, вновь развернулась и попыталась поточить когти о мою штанину. Я поймал животное и поднял на руки, посадил на сгибе локтя, погладил шелковистую шерстку. Кошка довольно замурчала. «Отлично! У меня есть домашнее животное. Девушки будут в восторге, они любят кошечек». Вернулся в кресло. Кошка удобно примостилась у меня на коленях и принялась мурлыкать. Я поглаживал ее в ожидании, когда принесут остатки моих вещей. Вдруг по пальцам пробежали искорки, и почувствовалось покалывание. Но кошка продолжала мурчать, и я не стал останавливаться, хотя был готов в любой момент отдернуть руку. Вдруг проскочила искра чуть сильнее обычного. Животное дернулось, на миг замерло и замотало головой. А потом кошка посмотрела на меня, словно увидела в первый раз в жизни, и соскочила с коленей. Но не сбежала, а принялась с удивленным видом озираться, как будто не понимала, как сюда попала. Странное поведение. «Кыс-кыс!» Снова позвал я и протянул руку. Кошка подошла ко мне и понюхала ладонь. Сунула нос, и потерлась щекой. Ага, не убегает. Если бы я причинил ей боль, она бы вряд ли так себя вела. Я снова взял кошку на руки, и она безропотно пошла. Снова улеглась на коленях и принялась мурлыкать. Интересно. Искры все так же скользили по кончикам пальцев и не собирались исчезать. На этот раз я гладил кошку и размышлял о том, что произошло. Но не прошло и минуты, как все повторилось. Искра, вскочившая кошка, осматривание меня с пола, обнюхивание. Кошка снова забралась на колени и улеглась. Все интереснее и интересней. За дверью послышались шаги, и я решил прекратить эксперименты. Мои вещи принесли несколько человек, что занимались хозяйством в кампусе. Принесли, поставили в уголке и тихо удалились. Один из приходивших заметил кошку у меня на руках и произнес: «О, вы уже познакомились с Люськой? Это местная, она тут ошивается, еду выпрашивает. Может, в окошко залезть. Если станет мешать, вы скажите, мы ее быстро отвадим сюда ходить». «Нет, все в порядке, она мне нравится, пусть живет. Вот только чем ее кормить?» «Да она все ест. Если хотите, у нас сейчас машина в город поедет. Купим ей специальные еды». «Машина?» — заинтересовался я. Мне не терпелось проверить свой статус на свободное перемещение. Мне ведь обещали, что смогу беспрепятственно мотаться в город. «Да, Семен поедет через полчаса от главных ворот, но он не в центр. На окраине закупится и обратно». «Отлично, спасибо. Водителя Семена я знал в лицо, так что решил снова побывать в городе. На этот раз в центр соваться не будем. Начнем изучение города с окраин. Тем более, что там тоже наверняка много чего интересного». Парень, что сообщил мне о машине, кивнул и вышел. Я вновь остался один. Нет, не один. С Люськой. До отправления в город мне предстояло решить еще вопрос с деньгами. Понятное дело, Семен. Ему денег выдадут на закупки. А я что буду делать в городе без них? Вот тут все оказалось немного сложнее. О деньгах разговора не было. И Вениамин, которого я нашел в учебном корпусе, просто отмахнулся от моей просьбы. Идти сейчас на прием к княгине вообще не вариант. Во-первых, до особняка надо еще добраться. Во-вторых, мое уникальное положение может оказаться не таким уж уникальным. Кто сказал, что студентам полагается стипендия? В пансионате нам предоставляли все — и жилье, и питание. Платить деньги было обещано после окончания обучения, когда маг уже станет полноценным магом и сможет заниматься какой-то полезной деятельностью. Я, кстати, представления не имел какой. Что я буду делать, когда пройду обучение? Остановлюсь на 5-6 ранге или же буду двигаться дальше? А потом? Учить новичков, как Вениамин? Наверняка маги занимаются чем-то другим. Например, первый встречный мной одаренный, не считая Леси, был конвоиром. Наверняка маги могут выполнять какую-то работу для военных. Судя по всему, конвоир именно этим и занимался. Но что маги делают для семей? Зачем они им? Не солоно хлебавши, я ушел от Вениамина, но решил, во что бы то ни стало, попаду в город. Пусть даже без денег. В конце концов, я не собирался что-то покупать. Мне просто было интересно, выпустят меня с территории или начнут чинить какие-то препятствия. Полчаса прошло незаметно. Я подошел к воротам как раз вовремя, чтобы успеть застать Семена, когда он уже собирался уезжать. «До города подкинешь?» — спросил я водителя. Он слегка недоверчиво на меня посмотрел. «Студентам не положено ездить в город», — пробурчал он, но в отказ не пошел. «У меня особое разрешение», — попытался я настоять на своем. «Да знаю я, предупрежден», — нехотя произнес водитель. «Ого, и что сказали?» «Сказали, что попытаешься свалить в город. Если что, подвезти туда и обратно. Ты хоть в курсе, что до города около 30 километров? Если там потеряешься, как обратно попадешь?» «Не потеряюсь. Договоримся, где встретимся на обратном пути, и все. Я буду в назначенном месте в нужное время. Подберешь меня, иди лофта. Хорошо, но если потеряешься, сам будешь отвечать. Согласен, усмехнулся я, все еще ожидая, на каком этапе меня остановят. Почему-то вспомнились наставления из детства. Потеряешься, домой не приходи. Или умрешь, не возвращайся. Хотя последнее — это больше к зомби. Я тут ни при чем. Запрыгивай в кабину, отправляться пора. Я кивнул, обошел небольшой грузовик и залез в кабину со стороны пассажира. Внутри убранство не особо отличалось от вездехода, что катался по тундре. Все достаточно утилитарно и слегка топорно. Но что поделать, это недорогой лимузин. Тут главное, чтобы все работало. Машина тронулась бесшумно, как и весь транспорт этого мира. Семен забурчал себе под нос что-то тихое и монотонное, став похожим на свой автомобиль. Я не стал его отвлекать. В конце концов, моей задачей было выбраться из пансионата, и я это сделал. Машина покинула территорию, а меня не сняли с рейса. 30 километров по хорошей дороге — это даже не смешно. Не успеешь понять, что едешь, а уже приехал. Даже времени насладиться мелькающими по сторонам видами недостаточно. На этот раз мы ехали по какой-то другой дороге. Окраина города обрушилась на нас не отвесной стеной, а плавными, невысокими пригородами. Какие-то промышленные строения, небольшие домики непонятного назначения, огороженные высоким забором территории. Дорога начала петлять, едва мы оказались в промзоне. Проезд становился то широким, что могли разъехаться одновременно 5-6 автомобилей, то сильно сужался. Тогда приходилось пропускать встречку или же сигналить, чтобы подождали и пропустили нас. Семен ориентировался тут отлично, а мне было непривычно. После высоток мегаполиса и его центра, сделанного под старину, эти трущобы казались мне верхом издевательства над эстетикой. Я словно попал в Советский Союз 60-х годов. Ну, может, убогого панельного строительства было меньше. Основная масса производственных корпусов была из кирпича, а не из железобетона. Но и образчики совковского строительства присутствовали. «Тебя где высадить?» — поинтересовался водитель. «Черт! Я ведь просто хотел проверить границы моей свободы! Тут было нечего делать, но отступать я не собирался. Может, Семену специально приказали завести меня в такое место, чтобы было неповадно выбираться одному?» «Да и черт с ними! Меня таким не проймешь!» «Останови на перекрестке!» — попросил я. «Ты через сколько обратно?» «Часа три проезжу». «Тогда тут же, через 3 часа!» Я хлопнул себя по запястью и понял, что не имею никакого представления, как выяснить, сколько времени пройдет. «Там!» Семен протянул руку и указал на один из корпусов с невысокой башней. «На башне есть часы, отсчитывающие время смены рабочих. Ориентируемся по ним. Через 3 часа поеду обратно. Ты должен будешь ждать меня на перекрестке. Если что, дожидаться тебя не стану». «Хорошо. Договорились». Автомобиль сбавил ход и остановился. Я махнул водителю рукой и выскочил на улицу. В нос тут же ударил отвратительный запах химикатов. Фильтры в машине работали отлично, чего не скажешь о заводских. Интересно, тут что, совсем зеленых нет? Воняло фенолом и аммиаком. Эти запахи производства я легко мог различить, ведь на территории моего завода они тоже порой появлялись, когда фильтры не справлялись с выбросами. Но если у нас это было редко и ненадолго, то тут чувствовалось постоянство. Что ж, будем иметь в виду. Еще одна ниша для приложения предпринимательского таланта. Я покрутил головой, решая, куда направиться. Гулять между заводскими зданиями мне как-то не улыбалось. Чего я тут увижу? Разве что столовку найти. Наверняка, как в любом другом мире, в заводских столовых вкусно и дешево кормят. Черт! Мне даже это не светило. Я был совсем без денег. Определив направление ветра, я втянул носом воздух. Запах усилился, но в него вклинился отчетливый аромат сдобных булочек. «О, отлично! Не куплю, так, может, спереть получится. Вряд ли заводские ревностно охраняют столовые». Я отправился в сторону, откуда доносился запах. Мне было все равно, куда идти, так почему бы не в эту сторону? Шелест шин я услышал чуть ли не в последний момент. Вот же черт! Как же правы законодатели, обязавшие производителей электрокаров ставить на них динамики, издающие звуки? Я обернулся и едва успел отскочить в сторону. Сбрасывающий скорость мотоцикл уже почти поравнялся со мной. Я вдруг замер. На что вы обратите внимание, когда увидите на улице шикарный байк? А если на нем верхом сидит девушка? Вот и я перво-наперво загляделся на проехавшую мимо обтянутую кожей задницу. И лишь когда заметил, что голова в шлеме поворачивается и следит за мной непроницаемым черным стеклом щитка, осознал картинку целиком. Мне не нужно было видеть лицо. Я и так понял, кто передо мной. И меня словно молнией поразило. Все волоски на теле встали дыбом. Это была она. Девчонка с протестов.